Как убивать? Островок располагался всего в нескольких милях от Венеции, но на 100 лет он оказался совершенно забыт. Он назывался Малагоста и имел форму серпа, только в полмили длиной. На острове было 6 зданий, окруженных дикой травой и тополями, и все они выглядели приговоренными к смерти. Самой большой постройкой был монастырь со внутренним двориком и примыкавшей к нему колокольней из красного кирпича. Рядом полуразрушенный госпиталь. Еще дальше — ряд невысоких многоквартирных домов с разбитыми окнами и зияющими дырами в крышах. Мимо Малагоста иногда проплывали лодки, но они никогда не приставали к берегу. Это было запрещено. У острова была очень плохая репутация. Когда-то на нем располагался маленький процветающий городок, но это было давно, еще в Средние века. В 1380 году, во время войны с Генуей, его разорили, после чего туда стали ссылать больных чумой. Бытовала даже поговорка «Чихни в Венеции, попадешь на Малагоста». Когда чума отступила, остров превратили в карантинный центр, а в 18 веке переоборудовали в лечебницу для душевнобольных. В конце концов, о ней просто забыли и оставили на произвол судьбы. Но старые рыбаки рассказывали, что холодными зимними ночами иногда еще слышны крики и безумный хохот сумасшедших, которые были последними жителями острова. Малагоста стал идеальной базой для центра подготовки и аттестации, построенного Скорпией. Они взяли остров в аренду у итальянского правительства в середине 80-х, и управляли им до сих пор. Если кто-то начинал интересоваться, что там происходит, ему отвечали: «Теперь это бизнес-центр, куда юристы, банкиры и офисные менеджеры приезжают на экстремальный тимбилдинг». Это, конечно же, была ложь. На Малагоста располагалась школа, куда Скорпия направляла новых рекрутов. Именно там они учились убивать. Алекс Райдер сидел на носу моторной яхты, наблюдая за приближающимся берегом. Той самой моторной яхты, которая привела его к дворцу вдовы. Серебряный скорпион все так же блестел на солнце. Рядом с ним сидел Найл, как обычно, совершенно расслабленный, одетый в белые брюки и спортивную куртку. «Я занимался здесь 3 месяца!» — громко сказал он, пытаясь перекричать шум двигателя. «Но твоего папу, конечно, уже не застал!» Алекс кивнул, но ничего не ответил. Он увидел покосившуюся колокольню, которая появилась из-за верхушек деревьев. Ветер трепал его волосы и бросал в глаза капельки воды. Джулия Ротман с утра уехала из Позитана раньше них. Ее личное присутствие требовалось в Венеции. Они немного поговорили после завтрака. На этот раз она была уже более серьезной и деловой. «Алекс проведет следующие несколько дней на Малагоста», — сказала она, «не для полного тренировочного курса, а для первоначальной аттестации, которая включает в себя медосмотр, психологическое тестирование и общий обзор физической подготовки и навыков. А еще Алекс получит несколько дней, чтобы обдумать свое решение». Ум Алекса был совершенно мертв. Он уже принял решение, и больше ничего уже его не интересовало. Впрочем, вчера вечером кое-что хорошее все же случилось. Он не забыл Тома Харриса и его брата. Они не знали, что случилось с ним после того, как он пробрался в здание Консанта вчера вечером. Да и экипировка Джерри так и осталась на крыше. Но миссис Ротман обещала с этим разобраться, и Алекс напомнил ей об этом. «Позвони им», — сказала она. «Даже если не принимать во внимание все обстоятельства, нам вовсе не хочется, чтобы они испугались за тебя и подняли тревогу. А что касается парашюта и всего остального, я тебе уже все сказала. Я отправлю брату твоего друга достаточно денег, чтобы покрыть все утраты. 5000 евро хватит?» Она улыбнулась. «Видишь, Алекс, вот о чем я говорю. Мы позаботимся о тебе». После того, как миссис Ротман ушла, Алекс позвонил Тому из своего номера. Тот очень обрадовался, услышав его голос. «Мы видели, как ты приземлился, так что знаем, что ты не расшибся в лепешку», — сказал он. «Потом какое-то время ничего не происходило, а потом вся фабрика взорвалась. Это ты сделал?» «Не совсем», — сказал Алекс. «Ты где?» «Позитана. Все хорошо. Но, Том, послушай меня». «Я все понял», — безучастно ответил Том. «В школу ты не вернешься». «Не вернусь, ага». «Опять Ми-6?» «Типа того. Когда-нибудь расскажу». Это была ложь. Алекс знал, что уже никогда больше не увидит друга. «Передай Джерри, что за его вещи заплатят. Отправят ему деньги. А еще скажи ему спасибо от меня». «А что с Бруклиндом?» «Будет проще всего, если ты скажешь, что вообще меня не видел. Насколько им известно, я пропал в Венеции, и на этом все». «Алекс, у тебя голос как-то странно звучит. Точно все хорошо?» «Все нормально, Том. Пока». Он повесил трубку и почувствовал волну печали. Том был последней ниточкой, связывавшей его с прежним миром, и он только что ее отрезал. Яхта пристала к берегу. Причал был тщательно спрятан в разломе огромной скалы, чтобы никто не мог заметить прибывающие и отбывающие суда. Найл спрыгнул на берег. Он двигался легко и грациозно, словно танцор балета. Когда-то Алекс сравнивал с танцором Ясона Григоровича. «Сюда, Алекс». Алекс прошел вслед за ним по извилистой тропинке между деревьев. На мгновение здания скрылись из виду. «Можно я скажу тебе кое-что?» — спросил Найл и дружелюбно улыбнулся. «Я очень обрадовался, когда ты решил к нам присоединиться. Так хорошо, что ты теперь на стороне победителей». «Спасибо». «Но, надеюсь, ты не передумаешь, Алекс. Не попытаешься нас обмануть или еще что-нибудь выкинуть. Я уверен, что ты ничего такого не сделаешь. Но после того, что произошло во дворце вдовы, мне будет очень жаль убивать тебя снова». «Ага, в прошлый раз вышло как-то невесело», — согласился Алекс. «Я очень расстроюсь. Миссис Ротман ожидает от тебя великих достижений. Надеюсь, ты ее не подведешь». Они прошли через рощицу и вышли к монастырю. Его величественные стены осыпались от возраста и неухоженности. В огромную деревянную дверь была вделана еще одна, поменьше. А рядом с ней виднелось доказательство того, что за зданием, возможно, все-таки ухаживают и даже адаптировали его к современности. Цифровая клавиатура со встроенной видеокамерой. Найл ввел код. Послышалось электронное жужжание, и маленькая дверь открылась. «Добро пожаловать обратно в школу». Алекс колебался. Новый учебный год в Бруклинде начинался уже через несколько дней, а сейчас ему предстоит познакомиться с совсем другой школой. Но, с другой стороны, никаких сомнений уже оставаться не должно. Он следовал по пути, проложенному отцом. Найл ждал его. Алекс вошел в дверь. Он оказался в открытом внутреннем дворике, с трех сторон окруженном крытыми галереями. С четвертой стороны высилась колокольня. В конце аккуратного травяного прямоугольника стояли два кипариса. Над галереями спускались покатые черепичные крыши. Обстановка очень напоминала старинный теннисный корт. Пять человек, одетых в белые мантии, стояли вокруг инструктора, пожилого мужчины в черном. Когда Алекс и Найл вошли, все они синхронно шагнули вперед, рассекли кулаками воздух и закричали «Киай!». Алекс уже был знаком с этой техникой по занятиям карате. «Иногда, когда убивать нужно без лишнего шума, кричать нельзя!» — сказал инструктор. Он говорил не то с русским, не то с восточноевропейским акцентом. «Но не забывайте о силе безмолвного «Киай!». Используйте его, чтобы направить вашу энергию ЦИ в зону удара. Не нужно недооценивать его силу в момент убийства». «Это профессор Ермолов», — сказал Найл Алексу. учил меня, когда я был здесь. Его лучше не злить, Алекс. Я видел, как он закончил бой ударом всего одного пальца. Быстрый, как змея. И примерно такой же дружелюбный. Они пересекли дворик и прошли через сводчатую дверь в огромную комнату с разноцветной мозаикой на полу, богато украшенными окнами, колоннами и резными фигурами ангелов на стенах. Возможно, когда-то это была молельня, но сейчас ее превратили в столовую и зал собраний. Длинные столы, современные диваны, люк, ведущий на кухню. Потолок был куполообразным. Похоже, когда-то его украшала фреска. На ней тоже были изображены ангелы, но они уже давным-давно выцвели. В дальней части комнаты виднелась еще одна дверь. Найл прошел к ней и постучал. «Антре!» — ответил по-французски дружелюбный голос. Примечание. «Антре!» — с французского «войдите». Конец примечания. Они вошли в восьмиугольную комнату с высоким потолком. У пяти из восьми стен стояли книжные шкафы. Потолок высотой как минимум 20 метров был покрашен в синий цвет с серебряными звездами. До верхних полок книжных шкафов можно было добраться только по высокой лестнице на колесах. Два окна выходили в лес, но листья закрывали почти весь солнечный свет, так что для освещения в комнате висела железная люстра с дюжиной электрических ламп. В центре стоял солидного вида письменный стол с двумя антикварными креслами спереди и еще одним сзади. В этом третьем кресле сидел невысокий полный человек в костюме тройки. Он работал за ноутбуком, быстро стуча короткими пальцами по клавишам и внимательно смотря на экран через очки в золотой оправе. У него была аккуратная черная борода, клином сходившаяся под подбородком. Остальные волосы были седыми. «Алекс Райдер, пожалуйста, входи!» Он поднял голову. На лице его читалось явное удовольствие. «Я бы тебя сразу узнал. Я хорошо знал твоего отца, а ты очень похож на него». Не считая слабого французского акцента, его английский был безупречен. «Меня зовут Оливье Дарк. Я, если можно так выразиться, директор этого учреждения. Или, если угодно, старший преподаватель. Я как раз смотрел в интернете твои личные данные». Алекс присел в одно из антикварных кресел. «Я и не думал, что они выложены в интернете», — заметил он. «Зависит от того, каким поисковиком ты пользуешься». Дарк лукаво улыбнулся Алексу. «Знаю, миссис Ротман рассказала тебе, что твой отец был здесь инструктором. Я с ним работал, он был моим хорошим другом. Но я даже и мечтать не мог, что однажды встречусь с его сыном. А Найл, который тебя сюда привез, окончил школу несколько лет назад. Он был великолепным учеником, вторым во всем классе». Алекс глянул на Найла и впервые увидел на его лице недовольство. Он вспомнил, что миссис Ротман сказала, что у Найла есть какая-то слабость. Уж не эта ли слабость помешала ему стать первым учеником класса? «Хочешь попить после поездки?» — спросил Дарк. «Принести тебе чего-нибудь? Сироп де гренадин, например?» Алекс вздрогнул. Приезжая во Францию, он очень любил пить гранатовый сок. Это Дарк тоже узнал из интернета? «Его очень любил твой отец», — объяснил Дарк, прочитав его мысли. «Ничего, все в порядке, спасибо». «Тогда позволь мне ознакомить тебя с программой. Найл познакомит тебя с другими студентами, обучающимися в Малагоста. Их никогда не бывает больше 15. А сейчас их всего 11. 9 мужчин и 2 женщины. Ты присоединишься к ним, и в следующие несколько дней мы будем отслеживать твой прогресс. В конце концов, если я решу, что ты достаточно способен, чтобы присоединиться к Скорпии, я напишу отчет, и тогда начнется настоящая подготовка. Но у меня нет никаких сомнений, Алекс. Ты совсем юн, тебе всего 14. Но ты — сын Джона Райдера. А он был самым лучшим». «Я должен кое-что вам сказать», — ответил Алекс. «Пожалуйста, я слушаю». Дарк откинулся в кресле, широко улыбаясь. «Я хочу работать на Скорпио. Хочу стать частью того, чем вы занимаетесь. Но вы наверняка уже знаете, что я просто не могу никого убить. Я сказал об этом миссис Ротман, но она мне не поверила. Она сказала, что я буду заниматься тем же, что и мой отец. Но я знаю себя, и я знаю, что я другой, не такой, как он». Алекс не знал, как отреагирует Дарк, но тот остался совершенно спокоен. «Деятельность Скорпии разнообразна и далеко не всегда требует убийств», — сказал он. «Ты сможешь принести нам немало пользы, например, для шантажа. Или как курьер. Кто заподозрит, что 14-летний мальчик, который приехал на школьную экскурсию, на самом деле перевозит наркотики или пластиковую взрывчатку? Но мы только начали, Алекс. Ты должен нам доверять. Мы узнаем, что ты можешь делать, а что нет, и найдем тебе наиболее подходящую работу». «Когда я впервые убил человека, мне было 18 лет», — добавил Найл. «Всего на 4 года больше, чем тебе сейчас». «Но ты всегда был исключительным, Найл», — промурлыкал Дарк. В дверь постучали, и в комнату вошла женщина, тайландка, стройная и хрупкая, на несколько дюймов ниже Алекса ростом. У нее были темные умные глаза и губы, словно нарисованные художником. Она остановилась и склонила голову в традиционном тайском приветствии, сложив ладони перед собой, словно в молитве. «Савазди, Алекс», — сказала она. «Рада знакомству». Примечание. «Савазди. Здесь здравствуй. С тайского». Конец примечания. Ее голос был очень мягким. Как и директор, она очень хорошо говорила по-английски. «Это мисс Биннок», — сказал Дарк. «Меня зовут Эйджет, но можешь называть меня Джет. Я отведу тебя в твою комнату». «Сегодня днем можешь отдохнуть. Увидимся за ужином», — сказал Дарк и встал. Он был очень маленького роста. Его остроконечная бородка чуть не касалась письменного стола. «Я так рад, что ты здесь, Алекс. Добро пожаловать в Малагоста». Женщина по имени Джет вывела Алекса из комнаты. Они прошли по главному залу, затем свернули в коридор с высоким сводчатым потолком и голыми покрытыми шпатлевкой стенами. «Чем вы здесь занимаетесь?» — спросил Алекс. «Преподаю ботанику». «Ботанику?» Алекс не сумел скрыть удивление. «Это очень важная часть программы обучения», — возразила Джет. «В нашей работе могут быть полезны самые разные растения. Например, олеандр. Из его листьев можно получить яд, похожий на яд на перстянке. Он парализует нервную систему и вызовет мгновенную смерть. Ягоды амилы тоже бывают смертельно опасны. Ты должен научиться выращивать чёточник молитвенный. Одна его горошинка может убить взрослого человека за несколько минут. Завтра приходи ко мне в оранжерею, Алекс. Любой цветок там — прямой путь на тот свет». Она говорила совершенно, как ни в чем не бывало. Алексу снова стало не по себе, но он ничего не ответил. Они прошли мимо классной комнаты, которая, возможно, когда-то служила часовней, выцветшие фрески на стенах, вообще без окон. Еще один учитель с рыжими волосами и румяным, обветренным лицом стоял у доски и разговаривал с полудюжиной студентов. Среди них были упомянутые Дарком две женщины. На доске была нарисована сложная диаграмма, а перед студентами лежали коробки, похожие на ящики из-под сигар. «А теперь просовываете главную плату через крышку и приставляете к пластиковой взрывчатке», — говорил он. «Вот здесь, перед замком, я всегда ставлю трамблер». Джет ненадолго задержалась у двери. «Это мистер Росс», — прошептала она. «Технический специалист. Он из твоей страны, из Глазго. Сегодня вечером ты с ним познакомишься». Они пошли дальше. За спиной Алекс услышал следующую фразу мистера Росса. «Пожалуйста, сосредоточьтесь, мисс Крейг. Нам очень не хочется, чтобы вы нас всех тут взорвали». Они вышли из главного здания и прошли к ближайшему из многоквартирных домов, которые Алекс видел из лодки. Снаружи здание выглядело полуразвалившимся, а вот внутри тоже оказалось элегантным и современным. Джет отвела Алекса в комнату с кондиционером на третьем этаже. Она оказалась двухуровневой. Широкая кровать располагалась над большой гостиной с диванами и столом. Двухстворчатая стеклянная дверь вела на балкон с видом на море. «Я приду за тобой в 5», — сказала она. «Ты записан к медсестре. Миссис Ротман хочет, чтобы ты прошел полное медицинское обследование. В 6 по расписанию чаепитие, а ужин ранний, в 7 вечера. Сегодня будет ночное упражнение. Студенты займутся подводным плаванием. Но не беспокойся, тебя в нем участвовать не заставят». Она снова поклонилась и вышла из комнаты. Алекс остался один. Он присел на диван и оглядел комнату. Холодильник, телевизор, даже PlayStation, которую, похоже, сюда поставили специально для него. Во что он вообще ввязался? Правильно ли поступил? В голове крутились мрачные мысли, но Алекс гнал их прочь. Он вспоминал о видеозаписи, которую ему показали, об ужасных кадрах, которые он увидел. Миссис Джонс, которая произносит в рацию одно единственное слово. Он закрыл глаза. Приливные волны бились о берега острова. Студенты в белых мантиях снова повторили движение, необходимое для безмолвного убийства. Примерно в 700 милях от Алекса женщина, мысли о которой никак не отпускали его, разглядывала фотографию. К фотографии был прикреплен листок бумаги, и на том, и на другом стоял красный штамп, совершенно секретно. Женщина отлично понимала, что означает это фото, и у нее не было другого выбора. Но впервые, на самом деле впервые, она колебалась. Эмоции не должны помешать принять правильное решение. В таких ситуациях легко совершить ошибку, а на ее работе ошибка может привести к настоящей катастрофе. Тем не менее... Миссис Джонс сняла очки для чтения и протерла глаза. Фотографию и доклад принесли ей несколько минут назад. После этого она уже успела сделать 2 телефонных звонка, отчаянно надеясь, что это какая-то ошибка. Но сомнений никаких не оставалось. Доказательства лежали прямо перед ней. Она нажала кнопку на телефоне, затем сказала в трубку. «Уильям, мистер Блант у себя?» Ее личный ассистент Уильям Дирли, сидевший во внешнем помещении кабинета, посмотрел на экран своего компьютера. Ему было 23 года, он недавно окончил Кембридж. Вместо кресла он сидел в инвалидной коляске. «Еще не ушел, миссис Джонс?» «Нет никаких встреч?» «Нет, ничего не назначено». «Хорошо, я пойду к нему». Не сделать этого нельзя. Миссис Джонс взяла фотографию и листок с распечаткой и прошла по коридору 16-го этажа здания, которая притворялась Международным банком, но на самом деле служила штаб-квартирой Департамента специальных операций МИ-6. Алан Блант был ее непосредственным начальником. Интересно, как он отреагирует на новость, что Алекс Райдер теперь работает на Скорпио? Кабинет Бланта располагался в самом конце коридора. Из него открывался вид на Ливерпуль-стрит. Миссис Джонс вошла без стука. Этого не требовалось. Уильям уже позвонил и предупредил, что она придет. И в самом деле Блант совершенно не удивился, увидев ее на пороге. Хотя, с другой стороны, на его круглом, лишенном всяких отличительных черт лице, редко можно было увидеть хоть какие-то эмоции. Он тоже читал доклад толщиной в несколько сантиметров и делал в нем аккуратные пометки зеленой перьевой ручкой. «Да», — спросил он, когда она села в кресло. «Данные спутниковой разведки только что поступили. Я решила, что вам нужно их видеть». Она протянула бумаги Бланту. Миссис Джонс внимательно наблюдала за Блантом, пока тот читал единственную страницу. Она уже 7 лет служила его заместителем, а под его началом работала еще 10 лет до этого. Она никогда не бывала у него дома, никогда не встречалась с его женой. Но, пожалуй, в этом здании никто так хорошо не знал Бланта, как она. И она за него беспокоилась. Недавно он совершил огромную ошибку, отказавшись поверить Алексу в том деле с Дамьеном Крэем. Из-за этого Крэю не хватило всего нескольких минут, чтобы уничтожить полмира. Министр внутренних дел устроил ему серьезную выволочку, но больше всего его огорчило не это. Больше всего его огорчило, что его, главу Департамента специальных операций, превзошел в работе 14-летний мальчик. Интересно, надолго он останется на своей должности? Вот он уже рассматривает фотографию. Его глаза за очками в стальной оправе не мигают. На фотографии виднелись 2 силуэта. Мальчик и мужчина, выходящие из лодки. Снимок был сделан над Малагоста и во много раз увеличен. Оба лица были размыты. «Алекс Райдер?» — спросил мертвым голосом Блант. «Снимок сделан спутником-шпионом», — сказала миссис Джонс. «Но Смитерс проверил его на одном из своих компьютеров. Это точно он». «А что с ним за человек?» «Возможно, это агент Скорпии по имени Найл. Трудно сказать. Фотография черно-белая, но он и сам такой же. Я отправила вам его данные». «Значит ли это, что Райдер решил перейти на сторону противника?» «Я поговорила с его американской экономкой, Джек Старбрайт. Алекс исчез 4 дня назад во время школьной экскурсии в Венецию». «Где исчез?» «Она не знает. Была очень удивлена, что он не связался с ней. Она его самая близкая подруга». «Возможно ли, что мальчик каким-то образом влез в дела Скорпии, и его забрали силой?» «Хотелось бы в это верить». Миссис Джонс вздохнула, но дальше молчать уже было нельзя. «Есть вероятность, что Ясон Григорович успел поговорить с Алексом перед смертью. Когда я встретилась с Алексом после этого дела с Дамьеном Крэем, я поняла, что что-то не так. Должно быть, Ясон рассказал ему о Джонни Райдере». «Мост Альберта?» «Да». «Прискорбно». Они долго молчали. Миссис Джонс знала, что Блант прокручивает в голове десятки возможностей, рассматривая и отбрасывая каждую буквально за секунды. Она никогда не встречала других людей с таким же развитым аналитическим разумом. «Скорпия в последнее время не слишком активна», — сказал он. «Верно. Они затаились. Возможно, они как-то замешаны в саботаже на фабрике Консанта Энтерпрайзис близ Амальфи. Это случилось вчера вечером». «Биомедицинская компания?» «Да. Мы только что получили доклады и изучаем их. Возможно, между этими событиями есть связь». «Если Скорпия перевербовала Алекса, то использует его против нас». «Знаю». Блант последний раз посмотрел на фотографию. «Это Малагоста», — сказал он. «А это значит, что он не их пленник. Они тренируют его. Мне кажется, нужно немедленно повысить ваш рейтинг безопасности». «А ваш?» «Меня не было на мосту Альберта». Он отложил фотографию. «Нужно перевести всех наших агентов в Венеции в режим постоянной готовности, связаться с аэропортами и всеми существующими точками въезда в Великобританию. Я хочу, чтобы Алекса Райдера доставили сюда». «Целым и невредимым», — вызывающе произнесла миссис Джонс. Блант посмотрел на нее пустыми глазами. «Что бы для этого ни потребовалось».